Участники 8-го съезда Детского союза Кореи посетили музей Корейской революции, превратившийся в большой храм воспитания в революционных традициях. Они также осмотрели фотоматериалы о заслугах великих исполинов в выходе из гор Пекту на фотовыставке в честь 71-летия основания Детского союза Кореи. Делегаты съезда побывали и в Центральном музее классового воспитания, который на весь мир разоблачает агрессивный эксплуататорский характер американских и японских империалистов и классовых врагов – их злодеяния. Представители Детсоюза посетили Центральный зоопарк и музей естествознания и провели время досуга в Мандиндесском городке аттракционов, Кесонском молодежном парке, Рейнасской народной парковой зоне и Нинасском дельфинарии и посмотрели художественные фильмы в столичных кинотеатрах.